Утро было ничем не выдающимся. Гард проснулся еще до восхода солнца и до общего подъема просидел в компании дежуривших в собачью смену караульных. После завтрака двое всадников отправились в Сторхольд. Один в замок за одеждой для Герды, а второй, получив в качестве заверительного знака красную ленту, к Михею за вещами беглецов. Эльфийка уверяла, что тетушка Мария дала ей эту ленту, чтобы подвязывать волосы на кухне, и обязательно узнает ее. Затем было несколько часов ожидания, прошедших практически в молчании. Проблемы были у каждого из присутствующих, кроме солдат, выполняющих приказ, и каждый думал о своем. К полудню вернулся всадник с вещами, уложенными в сверток из плотной ткани. Второй вернулся несколько позже, и не один. С ним были четверо конных бойцов и две лошади без всадников. Солдат сказал, что капитан Фалькон приказал проводить беглецов до границы графства. Большего он сделать не мог. Ну, Дегард и такого не ожидал. Предполагал весь путь проделать пешком. А тут хоть что-то хорошее. Попрощавшись с друзьями, Гард и Мираэль в сопровождении экскорта двинулись в путь. Благодаря хорошей осенней погоде дорога до границы заняла 4 дня, после чего путники распрощались с сопровождающими и пешком двинулись дальше. Осматриваясь по сторонам, Гард удивлялся, насколько явный переход виден на границах земель империи и проклятых территорий. Буйный травяной покров перешел в пыльную серую землю, лишенную какой-либо растительности всего за пару сотен шагов. На смену высоким деревьям с пышными кронами пришли скрюченные, почерневшие и лишенные листьев с острыми обломками веток. Даже небо над головой было скрыто низкоплывущими рваными серыми облаками. О том, что путь к равнинам скорби будет пролегать через владение одного из герцогов преисподней, он разузнал еще в Сторхольде от разведчиков, заглянувших в таверну спустить часть жалования. Подвыпившие рейнджеры охотно делились знаниями о чужой территории, на которой им довольно часто доводилось бывать. Они сказали, что ничего страшного в герцогстве нет, если не соваться близко к столице и не попадаться на глаза патрулям. А узнав, что Гард собирается идти к равнинам скорби, лишь покрутили пальцем у виска. «Жалко, что лошадок забрали», – прервала молчание Мираэль. «Ни разу не жалко», – возразил Гард. «Прожорливые твари, требующие ухода. Чем бы ты их здесь кормила? Песком или камнями?» «Самой нести тяжело», – вздохнула девушка. Гард посмотрел на эльфийку, несущую за спиной весьма объемную походную сумку, и ухмыльнулся. «А ты думай постоянно, что для себя и несешь. Сразу легче станет. Для себя любимой любой груз должен пухом казаться». Услышав подобный аргумент, Мираэль смешно сморщилась и вытерла тыльной стороной ладони, выступивший на лбу пот. «Вечно у тебя какие-то отговорки находятся. И вообще, сейчас не самое подходящее время для шуток». «А я и не шучу. У тебя за спиной запас еды на несколько дней. Да твоя же сменная одежда. Можешь бросить сумку, но тогда уже тебе придется питаться песком». «Ты хочешь сказать, что не поделишься со мной своей частью еды?» От возмущения у девушки даже дернулись кончики ушей. «А с какой стати я буду кормить того, кто ленится даже собственную еду нести? Так сперва тебя покорми, потом вещи твои понеси, а потом и сама на шею залезешь». «Ах, вот ты какого обо мне мнения! Такие глупости говоришь, что даже злиться на тебя не хочется!» Сердито высказалась эльфийка и отвернулась. «Ты тише не злись, а то тебя на этих холмах очень далеко слышно будет. И давай-ка сворачивать с дороги. Мне говорили, что они регулярно прочесываются патрулями. Солнце кое-как проглядывает через тучи, заблудиться не должны». Следующие несколько часов прошли в молчании, нарушаемом лишь тихими ругательствами при падениях или соскальзываниях с усыпанных щебенкой склонов. И как путники ни старались, но на очередной вершине холма нос к носу столкнулись с патрульным проклятых. Мускулистый воин был вооружен косой с длинным лезвием и забелующим зазубренными и выступами, предназначенными наносить глубокие рваные раны. Доспехи отсутствовали, но что-то подсказывало Гарду, что серая золотым отливом кожа по прочности не уступит железу. За спиной проклятого слегка подрагивали перепончатые крылья, а голову, лишь отдаленно похожую на человеческую, венчали 4 рога. «Рыцарь преисподний!» – шепнуло подсознание. Во рту сразу пересохло. Остатки памяти услужливо выдали знание о том, что перед гардом стоит один из сильнейших проклятых низшего ранга. В бою один на один способны потягаться даже с ангелом. Рука сама соскользнула к рукояти меча. «Право слово, не стоит!» Проклятый ехидно улыбнулся, не сводя с гарда взгляд желтых глаз с вертикальным зрачком. «Мне пока не хочется убивать. Есть иной интерес». Затем мужчина почувствовал, как в сторону от темного рыцаря разошлась ментальная волна, и спустя несколько мгновений на вершины соседних холмов начали подниматься другие проклятые. Первыми оказались 2 огромных пса, объятых пламенем, адские гончие в боевой форме. За ними с десяток гогочущих и визжащих импов. И напоследок, как последний гвоздь в крышку гроба, полуголая темная эльфийка, отсутствие нормальной брони, на которой определяло ее в число ассасинов. В ушах зазвенело от напряжения. Гард в полной мере осознал свое бессилие и лихорадочно пытался придумать, что делать дальше. Ведь даже в случае провала эта честная компания разорвет его на куски. Тем временем темная грациозно подошла к рыцарю и, игриво ткнув его кулаком в плечо, произнесла, наигранно плаксивым голосом: «Нор, зараза! Опять ты выиграл! Ну как у тебя получается? У тебя и вправду чутье почти как у гончих!» Проклятый довольно кивнул и улыбнулся, или, если быть точнее, оскалился. «Правда, лишь немного хуже, но сейчас не это важно. Вам не кажется странной эта парочка? Они совсем не похожи на лазутчиков или диверсантов». Темная осмотрела гарда, затем перевела взгляд на дрожащую от страха Мираэль, подцокала языком и сказала: «Точно, не похожи. Тем не менее, ты нашел посторонних первым, поэтому получишь приятное дополнение к награде за поимку. А вот цель визита этих двоих в нашей земле очень интересует. Ты...» Она ткнула пальцем в гарда. «Говори, что вы делаете на нашей территории?» Мужчина посмотрел на темную, перевел взгляд на рыцаря, затем обратно на эльфийку. «Мы здесь проездом. Задерживаться не собираемся. Нам дальше надо». Брови эльфийки поползли вверх от удивления. «Вот как? Надо же! И куда путь держите, раз тут задерживаться не собираетесь?» Гард снова смерил воительницу взглядом, немного подумал и решил, что смысла врать нет. Все равно у рыцаря на ложь чутье должно быть. «Нам нужны равнины скорби». «Ну надо же!» – темная всплеснула руками. «Такое популярное место! Каждый день сотни проезжих направляются на отдых на равнины скорби». В следующее мгновение настроение воительницы резко изменилось в худшую сторону. Игривость и улыбчивость пропали, уступая место истинным чертам характера эльфийки. Гард и глазом не успел моргнуть, а темная уже стояла рядом, приставив к его горлу кривой нож. Глаза ее сузились от гнева, а голос стал тихим, похожим на шипение. «Кем ты себя возомнил? Или ты скрытый под личиной смертного архангел? Или головой болен? Ни один нормальный человек не сунется в одиночку в наши земли. А с девчонкой и подавно. Так ты у нас кто? Скрытый чарами воин света или сумасшедший смертный?» Мужчина, ничуть не смутившись от подпирающего горло ножа, ответил довольно спокойно. «Скорее второе. Да и разведчики имперские сказали, что ваши патрули легко обходить, если не соваться на дорогу». «Как ты смеешь подшучивать надо мной?» Эльфийка отвела руку с ножом назад, собираясь ударить, но рыцарь перехватил ее за запястье. «Ни слова лжи. Все, что он говорит, чистая правда», — сказал он в ответ на вопросительно гневный взгляд темный. «Серьезно, что ли?» Она выдернула руку из захвата и вернула нож в ножны. Переведя взгляд обратно на гарда, спросила: «То есть вы на самом деле идете на равнины скорби? И пошли через земли преисподней только потому, что так короче, а какие-то там разведчики сказали, что здесь безопасно?» Мужчина утвердительно кивнул, вызвав неподдельное удивление воительницы. «Ну вы даете! Похоже, версия с больными на голову весьма точна!» Гарда здорово тяготела неопределенность его дальнейшей судьбы, да и страха не было давно. Воин закрыл глаза, глубоко вздохнул и устало заговорил. «Послушай, за последний месяц нас пытались убить едва ли не в каждом доме, куда мы заходили. Восставший мертвец, головорезы работорговцев, охрана притона, целая толпа охочих до женского тела горожан, гоблины, жуликоватый рыцарь, свита местного барона, наемники обиженного дворянина. Каждый раз я был готов убить свою подругу, чтобы она не досталась этим уродам. Неужели ты думаешь, что после всего этого для нас имеет значение, где мы умрем?» Темная рассеянно почесала затылок. «Да уж, весело там у людей живется. Так, а на равнину что забыли? Мне часто снится сон, в котором меня зовут туда. Заняться нам нечем было, некуда идти. Вот и решили себе хоть какой-то смысл жизни придумать. Вдруг там что интересное будет?» Воительница зажмурилась и помотала головой. «Первый раз такое вижу. Это же как надо пожить, чтобы совсем потерять чувство страха? Ты первый, кто так спокойно говорит в окружении низших. Да и история твоя, может быть, кое-кому интересна. Нор, отведи их герцогине. Если удастся развеять ее скуку, получим все очень много приятных дополнений к награде. А шансы тут есть».